памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Людвиг фон Вольцоген прожил долгую жизнь, пройдя путь от вюртембергского офицера до генерала от инфантерии прусского королевства, преподавателя военного дела первому германскому кайзеру Вильгельму и статуса наряду с Блюхером, Гнейзенау, Шарнхорстом, Клаузевицем, статуса одного из отцов-основателей новой прусской армии. Стремительному росту его карьеры основание положила служба в русской армии, куда приближавшийся к 40 годам офицер был зачислен после разгрома Пруссии в 1806 году. Вольцоген был деловит, активен, по-немецки педантичен. Его почти сразу отметил Александр I, сделав его своим флигель-адъютантом. Перед началом войны подполковник Вольцоген был прикреплен к первой западной армии, выполняя функции квартирмейстера и даже сочинил свой план ведение будущей войны, показав, что в той сфере он недалеко ушел от уровня Вейротера и Пфуля, и в очередной раз доказав своим примером, что многочисленные знания отнюдь не тождественны ни уму, ни таланту. Но исполнителем он был отменным, а Смоленск и, в особенности, Бородино обнаружили в нем бесстрашие, и это было отмечено орденом святой Анны второго класса. Вольцоген был близок к Барклаю де Толли, методичность которого им вполне разделялась, и по этой же причине Вольцоген раздражался от методов управления войсками князем Кутузовым. Казалось, что все происходит спонтанно, по воле случая, ни привычных совещаний, ни обсуждений штабными офицерами тех или иных вариантов решений. Всего этого главнокомандующий не проводил. Он не требовал многочисленных вариантов действий. И штабные офицеры, они получали конкретные указания, стратегического смысла которых не имели возможности увидеть. А значит, и представлялось им все лишенным логики. Вольцоген писал: окружавшие князя лица решительно ничего не знали о дальнейших его планах, он оставлял их в совершенном неведении. Почему? А вот сообразуясь с примитивной логикой, Вольцоген делает вывод, как можно предположить, и сам князь не имел никаких планов. Все происходящее в 1812 году, и Бородино, и оставление Москвы, и отступление, Тарутинский маневр, все представлялось Вольцогену чистой импровизацией. И надо сказать, что подобная точка зрения, как бы она не представлялась абсурдной, она является одной из основных как в западной исторической науке, так и, к сожалению, в трудах целого ряда новейших отечественных историков. Вот одно было прусскому офицеру непонятно: как русским удалось технически осуществить импровизацию Тарутинского маневра, то есть переход по проселочным дорогам с Рязанского тракта на тракт Калужский. Как бы Михаилу Леоновичу Кутузову не была знакома местность, потому что Подмосковье он бывал, конечно, часто, здесь он гостил у знакомых, здесь он охотился, но в одиночку осуществить разворот 100-тысячной армии при 622 орудиях и огромном обозе он не мог. Необходимо было заранее подготовить маршрутные листы для каждой дивизии, направить в колонны офицеров сопровождения во избежание столкновений частей, расставить по пути следования регулировщиков. И, в общем, всякому, кто хоть однажды сталкивался с более-менее крупными соединениями людей, понятно, что импровизация в таком деле в принципе невозможна. К маневру Кутузов готовился задолго, и вряд ли преувеличением будет сказать, что готовился к нему еще до оставления Москвы, но к непосредственной работе привлечен был очень ограниченный контингент доверенных людей. Главнокомандующему важно было все сохранить в тайне. Заметим, что впоследствии некоторые из вот этих вот посвященных были не прочь присвоить себе замысел Тарутинского маневра, ну, например, барон Карл Толь. Простим его это. А генерал Ермолов, который, несмотря на свое высокое положение в главном штабе, и который при всем при том не был посвящен в план действий, не скрывая своего раздражения Кутузовым, написал в своих воспоминаниях: «Мысль, то есть мысль о переходе на Тульскую дорогу, мысль принадлежит генералу-барону Бенниксену». И сам Бенниксен впоследствии говорил, что план Тарутинского маневра принадлежал именно ему. А основанием для таких утверждений было то, что во время совета в Филях барон, как известно, настаивавший на немедленном сражении с Наполеоном в предместьях Москвы, но позицию свою не доказавший, был крайне удивлен принятым решением. «Если уж мы оставляем Москву, — сказал Бенниксен военному министру Барклаю де Толли, — то не вернее ли было идти на юг на соединение с армиями Тормасова и Чичагова?» Вот как опытный военачальник Бенниксен мыслил в правильном направлении. И как стратег, вот в данном случае он оказался проницательнее Барклая, который, как мы об этом говорили, на отступлении настаивал в направлении Владимира. Однако ведь Тарутинский маневр имел своей целью запутать противника, исчезнуть на какое-то время из поля зрения Наполеона и перехватить инициативу в свои руки. Известно, что Кутузов не доверял своему формальному начальнику главного штаба и не привлек его к реализации Тарутинского маневра. Впоследствии Карл Клаузевиц в своем обзоре событий 1812 года отмечал, что русский главнокомандующий видел в Леонтье Леонтьевиче Бенниксене не своего первого помощника, не своего начальника главного штаба, а главного интригана. Того интригана, который на финальном этапе, когда станет очевидна неудача Наполеона, постарается получить возможность протиснуться на первое место и стать первым героем. Именно Бенниксен вкупе со своим товарищем, британским агентом, бригадным генералом Вильсоном, начали распространять слухи о сокрушенном здоровье князя Кутузова, из-за которого он фактически утратил всякую инициативу и способность к действию. А расчет был прост – убедить всех в Петербурге в том, что Кутузов болен, что он недееспособен, и вынудить Александра I уволить Кутузова, а Бенниксена поставить на место главнокомандующего, потому что черновая работа уже сделана, осталось только снять сливки. Повторим, для Кутузова навязанный ему волей императора начальник главного штаба был прежде всего, это мы о Бенниксене, он был прежде всего цареубийцей и проводником английской политики в России. И уже одного этого было бы достаточно, чтобы главнокомандующий держал Бенниксена в стороне от принятия решений. Впрочем, сам же барон, не желая разделять ответственность за оставление Москвы, как мы знаем, фактически от дел самоустранился, и Кутузова это вполне удовлетворяло. Но Кутузов был, и это очень верно, кстати, заметил Ермолов, весьма ревнив к чужой славе, и всякое посягательство на нее делало для Кутузова такого человека его злейшим врагом. О том, что Бенниксен был в армии как бы сам по себе и к делам главнокомандующим не привлекался, говорит в своих воспоминаниях и генерал Вильсон. И он однажды даже в письме Александру I отмечал: никакое объяснение не может примирить возникшее между князем и бароном несогласие. Надо сказать, что вообще британский агент Вильсон попал в положение довольно глупое. Своим информатором он имел самого начальника главного штаба, который был, как оказывается, наименее осведомленным из всех генералов относительно замыслов русского главнокомандующего. Вильсон, как английский агент, был заинтересован в том, чтобы блокировать Наполеона в Москве и уничтожить его там, в Москве. Одно это положило бы всю Западную Европу и все французские колонии к ногам английских политиков. По мысли Вильсона и Бенниксена следовало действительно отступать к Калуге, раз уж не удалось дать сражение под Москвой, отступать к Калуге и здесь ожидать в районе Калуги подхода армии Чичагова и Тормасова, пренебрегая тем, конечно, что весь юг России остался бы без прикрытия, после чего объединенной армией атаковать Москву. То, что в этой бойне на пепелище, скорее всего, погибнут обе армии, двух верных слуг Англии, не интересовало. Именно поэтому Бенниксон повсюду после оставления Москвы все три дня говорил о необходимости изменения движения армии с Рязанского на Калужское направление. Между тем, пока Бенниксон говорил об этом, отобранные Толем офицеры готовили документы к Тарутинскому маневру. И о том, что Кутузов вовсе не импровизировал, говорит его деловая переписка с некоторыми из офицеров, чьи части действовали самостоятельно от основной армии и должны были согласовывать свою тактику с главной квартирой. Вот так, например, генералу Фердинанду Винценгенрода, стоящему на Тверской дороге, прикрывающему это направление, и одновременно координирующему действия летучих отрядов на северном и западном направлении, Кутузов за два дня до ухода с Рязанского тракта, то есть 3 сентября, написал: «Намерение мое таково – сделать завтра переход по Рязанской дороге, потом другим переходом выйти на Тульскую, а оттуда на Калужскую дорогу в Подольск». Вот обратим внимание, точные даты своего маневра Кутузов и в этом письме не указал. И не указал он дату и на письме Александру Первому от 4 сентября, то есть за день до разворота. Он там в этом письме императору ограничился неопределенной формулой: «С армией делаю я движение на Тульскую дорогу. Сие приведет меня в состояние прикрывать пособия в обильнейших наших губерниях заготовленные. Всякое другое направление пресекло бы мне оные, равные связь с армиями Тормасова и Чичагова». К тому времени, когда писалось письмо императору, русская армия прошла уже 30 верст в направлении от Москвы к Рязани и находилась у Боровской переправы на Москва-реке. Пройдя у Боровской реку днем 5 сентября, армия вечером, когда уже начало темнеть, не доходя до Бронниц, а именно там в Бронницах предполагалась ранняя остановка, развернулась на запад почти под углом 90 градусов и двинулась двумя колоннами по проселочным дорогам. Боясь утечки информации, Кутузов поставил в известность об изменении маршрутов командиров корпусов и их начальников штабов только непосредственно 5 сентября. Дивизионные, бригадные, полковые командиры оставались в неведении до самого последнего момента. Ермолов впоследствии раздраженно заметил, что в Боровске князь Кутузов пробыл без всякой надобности двое суток. А между прочим, надобность была. Левенштерн вспоминал, что в Боровске армия, растянувшаяся по Рязанскому тракту, собиралась в компактную массу, Вот именно это собирание армии в компактную массу и позволило именно что исчезнуть вдруг из поля зрения Наполеона, оставляя справа от себя на севере реку Пахру. Армия ночью с 5 на 6 сентября вышла к Подольску, пройдя расстояние в 20 верст. В Подольске, что на Тульской дороге, армия простояла двое суток, передвинувшись на третьи сутки еще на 10 верст западнее, встав у Красной Пахры, а это уже на Старой Калужской дороге. До Москвы было всего 15 верст. А в это время арьергардные разъезды Мюрата искали русскую армию в районе Бронниц и далее, по Рязанскому тракту. Кутузов в столь опасной близости от Наполеона не собирался оставаться, потому что подобная близость провоцировала бы французов к атаке и сильно сокращала возможности русской армии к маневру. Спустя 5 дней армия оставила Красную Пахру и медленно отошла на юго-запад, за реку Нара, остановившись 21 сентября на позициях в селе Тарутино. Спустя несколько дней французские разъезды Бессьера обнаружили русскую армию, но уже на укрепленных позициях. Наполеон, таким образом, в общей сложности оставался в информационном вакууме 2 недели. Случай в военной истории нового времени беспрецедентный. Заря, занявшаяся поутру 22 сентября, отмечала принципиально новый этап в войне. И, кстати сказать, это был первый день в Тарутинском лагере. Первый. И это был 100-й день по вторжению Великой армии в Россию. Тарутино было сильной позицией. Фронт прикрывала сплошной линией река Нара, не слишком широкая, до 60 метров в ширину, совсем не глубокая, что-то около метра, но она была, благодаря своим крутым берегам, серьезным естественным препятствием для возможного противника. Кроме того, южный берег был искусно укреплен, так что фронт русской армии прикрывался серьезным оборонительным рубежом, и заслуга в возведении вот этого серьезного оборонительного рубежа принадлежала инженерно-саперным частям под началом генерал-майора Ивашова. На востоке Нара совершала крутой поворот на юг, и крутой берег здесь переходил в холмы, на которые и опирался правый фланг русской армии. Полевые редуты и батареи держали под прицелом простиравшуюся на другом берегу в восточном направлении широкую долину. Да, противник на этой долине мог сконцентрировать свои колонны для наступления, но само это наступление, гипотетическое, конечно, тотчас же захлебнулось бы, накрытое сверху пристрельным огнем 200 русских орудий. И под этим страшным огнем, ну, вряд ли возможно было бы атаковать, да еще форсируя реку с крутыми берегами, да еще затем штурмуя укрепленные холмы. Левый фланг упирался в густой лес. Здесь же находилась равнина, но сильно пересекаемая оврагами. Для гипотетической атаки французов это направление было, наверное, более пригодно, хотя характер местности не позволил бы проводить атаку плотными параллельными колоннами, что было фирменным знаком полководческого почерка Наполеона. Тыл русской армии охватывался дугой густого дремучего леса, где были сделаны засеки, и практически упразднялась даже гипотетическая возможность атаки противника. Своеобразной осью русской армии была старая Калужская дорога, и именно на этой дороге находились села Тарутино, Литошовка и Винково, вокруг которых и располагались лагеря, где дислоцировалась русская армия. А дислокация армии была такова. На левом, то есть на северном берегу Нары, между деревнями Дедия и Глодова, находился русский авангард под командой генерала от инфантерии Михаила Андреевича Милорадовича. До этого Милорадович возглавлял арьергард, он обеспечивал прикрытие главных сил, которые отходили. Милорадович происходил из сербских аристократов, которые перешли служить России при Петре I, это вот после не очень удачного прудского похода. Блестящий тактик. Человек легендарной отваги, человек победительного обаяния, выученник Суворова, участник итальянско-швейцарской кампании, Милорадович был одним из самых популярных генералов в русской армии. Всю жизнь, прослуживший в армии, меняя одну военную кампанию на другую, он сохранил природное добродушие и воспринимал жизнь как праздник. Интриги любил, но скорее как игру, поэтому в них никогда не был удачлив, усидчивости не хватало. Любил острое слово и склонен был к резким характеристикам. Кутузов знал, что Милорадович иногда засловит на его счет, но, впрочем, Кутузов знал, что его тезка злословит обо всех и делает это скорее по бесшабашности своего неуемного темперамента. Зато знал Кутузов и то, что Милорадович обладает редкой способностью четко выполнять поставленную перед ним задачу. В распоряжении генерала от инфантерии Милорадовича были переданы 2-й и 4-й конные корпуса. Обратим, кстати, внимание. 2-й корпус генерала Федора Корфа относился к 1-й западной армии, а 4-й же корпус генерала Карла Сиверса ко 2-й западной армии. Так что уже по авангарду было очевидно, что Кутузов более не собирался сохранять идущие от начала войны деление главных сил на 2 армии. На правом берегу Нары, примерно в 600 метров от реки, то есть сразу за фортификационными сооружениями, располагались части 2-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Карла Федоровича Боговута и встык ему части 6-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Петра Михайловича Капцевича. 6-й пехотный корпус – это бывший корпус Докторова, но Докторов теперь формально выполнял обязанности главнокомандующего 2-й западной армии, а не формально заместителя Кутузова. Так что его корпус был передан генералу Копцевичу. За корпусами Боггавута и Копцевича, отступая от них почти на километр, находилось расположение основных сил. Это 3-й пехотный корпус. 3-й пехотный корпус – это бывший корпус Николая Тучкова, погибшего в Бородинском сражении. С 26 августа корпус возглавил Петр Петрович Коновницын, однако уже 4 сентября Коновницын приступил к обязанности дежурного генерала при главнокомандующем и фактически был руководителем главного штаба, потому что ни Бениксену, ни Ермолову фельдмаршал не доверял. И с уходом Коновницына корпус возглавил граф и генерал-лейтенант Павел Александрович Строганов. Блистательный аристократ, богач, бывший член негласного комитета и друг Александра I. Итак, 3-й пехотный корпус, затем 4-й пехотный корпус генерал-лейтенанта графа Александра Ивановича Остерман-Толстого, затем 5-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Николая Ивановича Лаврова. Основной частью, напомню, этого корпуса были гвардейские полки. И 7-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Николая Николаевича Раевского. Этот корпус, корпус Раевского, тоже ведь формально числился за 2-й Западной армией. Так вот, именно корпусу Раевского поручено было оборонять, ну, в случае гипотетического нападения, наиболее уязвимое место в позиции. Раевский занимал самый левый фланг, поэтому части корпуса его располагались несколько под углом, фронтом по реке Истья. А далее, отступая по линии примерно на полкилометра, располагалась так называемая резервная линия. Прежде всего, это находившийся за 3-м и 5-м корпусами по осевой линии позиции 8-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Михаила Михайловича Бороздина, выученика, как и Кутузов, инженерно-артиллерийского корпуса, тогда, когда директорствовал там генерал Мелестино. Бороздин, выдающийся профессионал как в инженерном деле, так и в педагогике, и именно... Напомню, Михаил Михайлович Бороздин, он тогда был всего-навсего полковником, возглавил десантные части во время штурма адмиралом Федором Федоровичем Ушаковым крепости Корфу. Бороздин был упорен, спокоен, неустрашим, чурался интриг и дружил с Николаем Раевским. И, наверное, это станет закономерным, что они, в конце концов, Бороздин и Раевский, породнятся домами. Анна Бороздина станет женой Николая Раевского-младшего. Кроме корпуса Бороздина, в резервной линии находилась конница. На правом фланге первый конный корпус, нет, не генерала Федора Уварова, а генерал-майора Егора Ивановича Меллера-Закамельского. А у отважного, но не слишком далекого кавалериста Уварова отношения с Кутузовым, так сказать, не сложились. Уваровские импровизации во время Бородинского сражения привели к меньшим, чем ожидалось, результатам. В сущности, Уваров совершил ведь тогда при Бородино ту же ошибку, что повторит и маршал Ней под Ватерлоо в 1815 году. Атакует пехоту противника конными массами без поддержки артиллерии и собственной пехоты. При таком положении первый успех не может быть закреплен. Нетерпеливый Уваров нарушил инструкцию главнокомандующего, он не стал соотносить свое наступление с движением корпуса Боггавута, и в результате эффект от флангового маневра оказался значительно меньшим, чем предполагалось. Не случайно только 2 генерала не были представлены к наградам после Бородинской битвы. Это командиры конных корпусов Уваров и Платов. Михаил Леонидович был неумолим, когда дело касалось 2 вещей – пользы дела и посягательства на собственную власть. и под оба пункта попадал отважный кавалерист, он был неважным исполнителем, и на него трудно было надеяться, и Кутузов это понял. А кроме того, Уваров был дружен с Барклаем де Толли. По недалекости своей Уваров ошибочно полагал, что военный министр – фигура более значимая, чем главнокомандующий, а это в глазах Кутузова было непростительным грехом. И в результате Федор Петрович был отправлен в подчинение Милорадовичу в авангард. А затем, правда, очень скоро, после юридического упразднения деления главных сил на две армии, Уваров станет, ну, как бы главнокомандующим всей конницы, за исключением кирасирских дивизий. Но вот именно что «как бы», потому что командиры конных корпусов напрямую сносились с главным штабом и напрямую отчитывались перед главнокомандующим. Так что должность Уварова оказалась без реального наполнения содержанием, то есть чистой синекурой. Дело в том, что Кутузов не хотел все же окончательно настраивать против себя близкого к Александру Первому человека. Но самостоятельных действий впредь Кутузов главному кавалеристу не поручал. А новый взлет в карьере Уварова он начнется только после кончины фельдмаршала. Что же касается генерала от кавалерии Матвея Ивановича Платова, ведь Платов был не только один из старших по званию и производству генералов, но и он был один из самых старых генералов русской армии. Он был всего-то на 6 лет моложе Кутузова, и вместе с Кутузовым в звании бригадира Платов участвовал в штурме Измаила. Так вот, в отношении Платова фельдмаршал воспитательных мер сурового характера решил не примерять. В конечном счете, во время маневра при Бородино Платов со своими казаками был ведомым. Правда, дисциплина в казачьих сотнях была подтянута. При Барклае казаки вообще распустились, не выполняли приказы и действовали совершенно самостоятельно. Но Кутузов ведь не Барклай. Его харизма, его воля быстро ввели казаков в рамки, определяемые уставом. Платову будет подчинена легкая конница, сведенная в корпус, и Платову поручено было находиться за корпусом Раевского, то есть на левом фланге резервной линии. Собственно, казаков в подчинении Платова ведь оставалось совсем мало. Совсем мало, потому что большая их часть переведена была в летучие отряды. Сеславина, Чернозубова, Ефимова, Давыдова и иных партизанских командиров. И не лишне будет сказать, что отряды Фигнера, Сеславина, Чернозубова и Ефимова прикрывали вокруг по лесам и полям в постоянном движении Тарутинский лагерь. А за резервной линией находился резерв. Резерв, находящийся в прямом и личном подчинении главнокомандующего, это 2 кирасирские дивизии под началом генерал-лейтенанта князя Дмитрия Владимировича Голицына. Наследник славнейшей фамилии, давшей стране множество выдающихся созидателей и защитников государства, князь Дмитрий Владимирович был личностью незаурядной, и он сочетал в себе несочетаемое. Он начал службу в 15 лет корнетом лейб-гвардии конного полка и прослужил всю жизнь в тяжелой коннице, и он же умудрился получить образование в Парижской военной академии, он ее окончил буквально в год революции, и в Страсбургском университете, и не случайно, наверное, окончит свои дни почетным членом Российской императорской академии наук. А первый боевой опыт он получил под знаменами Суворова в польской кампании. И за беспримерный героизм при взятии Варшавы был лично будущим генералиссимусом награжден орденом Святого Георгия IV класса. Именно князю Дмитрию Голицыну, возглавившему атаку всей русской конницы на центр Наполеоновского фронта, обязан был Бенниксен тем, что мог впоследствии считать сражение при Прейсиш-Эллау своей удачей. И Голицын же командовал арьергардом до самого Тильзита, обороняясь с исключительным искусством и мужеством, и Наполеон при встрече с Александром I поздравил русского императора с такими генералами, как Голицын. Князь был смертельно обижен на Барклая де Толли. Командуя в свое время васским отрядом во время войны со шведами, князь Дмитрий Владимирович разработал и подготовил план ледового похода через Ботнический залив, но в последний момент был заменен Барклаем. Причины замены не совсем понятны, но ненависть князя к Барклаю с этого момента была лютая. Князь был слишком горд, чтобы унижать себя интригой. Он просто демонстративно подал в отставку и 3 года жил в своих имениях. А в армию он вернулся по просьбе самого Кутузова, когда Кутузов стал главнокомандующим. Через 4 дня после получения письма Михаила Леоновича он, князь Дмитрий, был уже в армии, буквально накануне Бородинского сражения, потому что путь от имени в Великолучском уезде до Бородина, увы, был в 1812 году короток. И он сразу получил под начало кирасиров, с которыми 10 в Бородинском сражении отбивал Багратионовы флеши, 5 батарею Раевского, за что и удостоен был ордена святого Александра Невского. Князь Дмитрий Владимирович был близок Михаилу Леоновичу Кутузову и благодарен ему за возвращение в армию в Грозный 1812 год, что ему были доверены самые мощные воинские части кирасиры. Известно, что не только Барклай был против возвращения Голицына, но и Александр I, не забывший и не простивший князю Дмитрию демонстративной отставки, которая, по сути, была публичным выражением крайнего недовольства императором. Князь в салонах не раз весьма жестко выражал несогласие и критиковал политику Александра I, и был одним из неформальных лидеров аристократической оппозиции. Но Кутузову был нужен свой человек. И Кутузов пренебрег мнением двора и рекомендаций, идущих из Петербурга. Кирасирский корпус Голицына, а кирасиры, как известно, последний аргумент в сражении, подчинялись только Кутузову. Ахшарумов, полковник и автор первого вышедшего уже в 1819 году исследования об Отечественной войне 1812 года писал: «Достопамятный Тарутинский лагерь неприступностью своею походил на крепость». А главная квартира фельдмаршала располагалась в деревне Литошовка, в избе о 2 горницах и 3 окнах. Там жил главнокомандующий, а во дворе, в курной избе, топившейся по-черному, находилась квартирмейстерская часть, где на узкой лавочке за печкой жил генерал Петр Коновницын. А через дорогу в большом доме какое-то время, очень незначительное, жил Бенниксен, о котором офицер штаба Щербинин вспоминал, что тот проводил время праздно и в беспечности. Впрочем, повторим, оставалось Бенниксену недолго быть при армии. И о нем фельдмаршал уже принял для себя решение. Ну, а что касается Барклая де Толли, то его уже в армии не было. То, что положение Барклая де Толли должно было измениться с неизбежным реформированием главных сил, несомненно. Уже после приезда Кутузова к армии статус Барклая оказался в подвешенном положении, ведь он был военным министром и в то же время подчинен вчерашнему отставнику. После Бородина, когда фактически произошло слияние двух армий, положение Барклая стало еще более странным. Кутузов управлял войсками, минуя Барклая, а военному министру давал разовые поручения, в основном технического характера. Офицеры из штаба Барклая постепенно, но и очень быстро изымались для пополнения убыли командных должностей в бригадах и полках. Да и само наличие штаба первой армии становилось бессмысленно. Барклай нервничал. Он впал в состояние, когда жесткая депрессия сменялась несвойственным ему ожесточенным раздражением. Отношения военного министра и главнокомандующего окончательно испортились после того, когда Барклаю стало известно содержание письма Кутузова императору, это письмо от 4 сентября, где оставление Москвы объяснялось потерей Смоленска и тем расстроенным совершенно состоянием войск, в котором он и я застал. Вот так писал Кутузов. Вообще-то, без каких-либо сносок Михаил Ларионович был прав. Но Барклай усмотрел в этой правде личный выпад против себя. И он вручил де Санглену те депеши, которые не удалось отправить из Можайска. Добавил к ним еще одно пространное послание к императору, а также письма к своему заместителю по министерству, генерал-лейтенанту князю Горчакову и жене. Эти письма отражают в полной мере то пессимистическое состояние, в котором находился Барклай, и которое мешало ему оценивать ситуацию реалистично. На этот раз Кутузов не стал мешать отъезду де Санглена. Когда начальник военной разведки прибыл в Петербург, то прием, который был ему оказан, позволил де Санглену думать даже о возможном аресте. Впрочем, все обошлось. А позиция Александра I понятна. Император осознавал, в сколь критической ситуации находится вся компания и вместе с ней судьба страны и лично его, императора, власть. И он не мог одобрить того упорства, с каким Барклай шел на конфликт. При всем своем настороженном отношении к Кутузову император ясно видел, замены-то фельдмаршалу нет. Он единственный в состоянии контролировать войска и последовательно реализовывать какой-то свой план. Александр I знал свойства кутузовского характера и не надеялся со стороны главнокомандующего на полную откровенность, как, впрочем, знал и то, что у князя всегда есть какой-то тайный от всех план. У прочих нет ни тайных, ни явных планов, есть интриги. Императору оставалось в сложившейся ситуации слепо довериться избранному вождю России. И если уж он, император, в сложившейся ситуации оставляет для Кутузова полную свободу действия, то так должны были бы поступить и все прочие. Александр был возмущен тем фактом, что военный министр вместо консолидирующей роли оказался втянут фактически заговор против главнокомандующего. Основными заговорщиками были Бенниксен, Ростопчин, Вильсон и вот Барклай де Толли. За ними, за этими фигурантами, можно было разглядеть державшегося, ну, как всегда, в стороне генерала Ермолова. Задача заговора была в создании вокруг Кутузова пространства недовольства, то есть в последовательной компрометации фельдмаршала и его отставки. Отдадим должное Барклаю. Он, терзаемый нервным расстройством и лихорадкой, которая не отпускала его от самого Можайска, оказался втянут в заговор силой роковых случайностей. Но обида не заглушила в нем ни профессионализма, ни совести. Именно то, что с поворотом от Рязанской дороги на Калужскую До Барклая стал доходить истинный смысл делаемого фельдмаршалом и заставило Барклая, так сказать, выйти из игры. Он понимал, что замены Кутузову в сложившейся ситуации быть не может. Что этот последний екатерининский паладин, с невероятной легкостью меняющий маски вельможи, простодушного дедушки, солдатского батьки, властного диктатора и десятки иных, этот человек, излучающий ауру одновременно невероятного благодушия и холодящей опасности, окружающий себя сплетнями, слухами, интригами, тайнами, искусно плетущий десятки интриг и столь же интриг разрушающий, он единственный знает, что и как делать. Единственный имеет волю и способность выполнить свой замысел. Барклай понимал, для Кутузова это последняя война. И он, Кутузов, как никто, сознает огромную историческую ответственность перед Россией. Барклай понимал, быть может, он понял это раньше всех, что Кутузов намерен войти в историю как спаситель России и победитель Наполеона. И он знает, как он это сделает и в какой последовательности. И ему не нужны конкуренты. В последнем разговоре со своим адъютантом Левенштерном Барклай сказал: «Фельдмаршал ни с кем не желает разделять славы изгнание неприятеля. А я бы охотно принял в этом участие хотя бы в звании командира моего прежнего егерского полка». В своем желании участвовать в изгнании неприятеля Барклай был, надо полагать, искренен. Но он ведь понимал, что его присутствие в армии невозможно. И дело не только в том, что фельдмаршалу не нужны соперники по славе, хотя и это тоже верно, но прежде всего то, что Барклай, пусть и на короткое время, примкнул к заговору, гипотетической реализации которого, возможно, привела бы армию и Россию к катастрофе. Главнокомандующий не мог более доверять Барклаю, которого за его контакты с Бенниксеном и Вильсоном осуждали, между прочим, очень многие. И Барклай сказал своему адъютанту: «Теперь все против меня. Мое присутствие вызывает раздоры, и потому я удаляюсь». Еще до прибытия в Тарутино Барклай подал главнокомандующему рапорт и, спрашивая отпуск по болезни, Кутузов немедленно, оценив благоразумие и деликатность военного министра, в тот же день, 19 сентября, удовлетворил просьбу, и 22 сентября, это уже из Тарутино, Барклай уехал из армии. Не в Петербург уехал, а в маленькое поместье Бергхоф, принадлежавшее его жене. Барклай был очень болен. А Кутузов, реорганизуя армию, ожидал, что предпримет Наполеон, положение которого в сожженной Москве становилось хуже день ото дня. Фельдмаршал ожидал знака, который бы показывал психологический слом в Наполеоне. Этим знаком должна быть инициатива, проявляемая самим Наполеоном, его забота о заключении мира. Психологический надлом можно, наверное, констатировать 4 октября. Император Франции, хозяин Европы, отправил все же к русскому главнокомандующему своего посла, хорошо известного Кутузову генерала Лористона.